426. Искра, зажигающая творчество, заложена в самом зерне духа. Основа космического творчества утверждена на этом принципе. Недомыслие человека направляет его в сферы разобщения с намеченным путем. В древности знали общение с пространственным огнем и чтили уход, утверждавший новую жизнь. В этом законе общения с пространственным огнем и принципе обмена энергии содержится вся сущность бытия. Проследив за явлением энергии, можно тонко отметить, каковы импульсы, движущие энергиями. Как в химической реакции отличаются свойства энергии, так нужно проследить за свойствами импульса в духе. Детские импульсы могут дать лучшие показания. Можно направить к реакции импульс и выявить новую окраску. Можно наблюдать, как ребенок, утеряв одно свойство, применит к духу своему новую энергию. В великой лаборатории космоса могут применяться все разнородные элементы, но человечество настолько утеряло все возможности, что невозможно утвердить взаимоотношения без взрыва.